Косящий взгляд останавливается на мне. «Неужели не верите?» «А ведь все это истинная правда. Такая же и даже большая, чем холод, голод и аресты. Стыдно не верить». Гумилев достает из кармана пиджака ярко разрисованный картонный квадратик. «Знак обезьяньего достоинства», — объясняет он. «Ремезов просил передать вам вместе с грамотой обезьяньего царя Осыки. Здесь все сказано. По молодости лет он вас произвел только в оруженосцы. В моего оруженосца. В грамоте, изумительном произведении графического искусства, действительно все было сказано витиеватым обезьяньим стилем. Этот орден стал предметом моей гордости и зависти Серапионовых братьев и прочих молодых писателей. Все мы безгранично уважали Ремезова. Помню, меня, шутя, с монаршей милостью поздравили и Замятин, и Георгий Иванов, и Лозинский. Вспоминаю об этом, чтобы подчеркнуть, как в литературных кругах, близких к Гумилеву и цеху, чтили Ремезова. В конце лета 1920 года Гумилев решил расширить сферу своей деятельности и взяться за уже создавших себе имя молодых поэтов. Первая лекция была назначена на 20 августа в Доме искусств. На ней я присутствовала уже не в качестве кандидата, а как молодой поэт, и тоже, как и в цехе потом, была здесь единственной женщиной. Слушать Гумилева собрались Георгий Адамович, только что приехавший на несколько дней в Петербург, и неразлучный с ним Георгий Иванов, два Жоржика, как их называли. Кроме них, Оцуп, Нельдихин, если не ошибаюсь, Всеволод Рождественский, какой-то молодой латышский поэт в военной форме и несколько членов только что основанного союза поэтов. Имен их я не запомнила. Все происходило по-домашнему, и лектор, и слушатели сидели за одним и тем же длинным столом. Тут, как и в «Живом слове» когда-то, совместно писали стихи. На первой лекции к следующему разу было задано стихотворение о бульдоге со сложным чередованием четырехстопных и двустопных хореев. К моему удивлению, оказалось, что молодые поэты не так уж сильны в теории стихосложения и что у них очень смутные понятия даже о такой общепринятой форме стиха, как сонет, и что им неизвестно, что такое рифмоид, анакруза и так далее. И они мало интересуются всей этой премудростью. Из лекций и занятий этих большого толка не вышло, и они довольно скоро прекратились. Но если бы их не существовало, я, по всей вероятности, не стала бы женой Георгия Иванова. Гумилев относился очень покровительственно к нашей начинающейся дружбе. «Хорошо, что вы нравитесь Жоржику Иванову. Вы ему даже очень нравитесь, но он мальчик ленивый, за вами никогда ухаживать не станет и в верные рыцари вам не годится». Гумилев ошибся, в чем он сам сознался мне впоследствии. «Вот никак не думал, не гадал, голову бы дал на отсечение. Мне всегда казалось, что вы можете влюбиться в одного только Блока, а Жоржик, Оцуп и все остальные для вас безразличны и безопасны». И, разведя руками, прибавил: «Плохой я оказался психолог. Впрочем, не совсем. Ведь я догадался, что он в вас влюблен, когда Жоржик прочел мне зимой свои новые стихи. Не о любви прошу, не о весне пою, но только ты одна послушай песнь мою». Я сразу понял, о каких глазах идет речь. Он, может быть, и сам еще тогда не понимал, что это о вас. Возвращаясь со мной с первой лекции, Гумилев спросил меня, как мне понравился Георгий Адамович. Я его еще никогда не видела, он не жил тогда в Петербурге. «Очень», — ответила я, не задумываясь, — Он такой изящный, у него необычайное, необщее лицо, словно составленное из двух, совсем не подходящих друг другу половин.